Глава 47. Его выбор. Эстер. Я много лет ждала, что у меня появятся крылья. Но их так и не появилось. Хотя у матери и у отца во вторых ипостасиях крылья были. Так что я большую часть жизни опасалась высоты. Хотя и приходилось порой себя преодолевать, как, например, когда на 16-й день рождения вылезла на крышу по карнизу, пытаясь уклониться от спешно организованной матерью помолвки. Я тогда еще не была женой штормового дракона Гидеона, полубога, как оказалось, но уже чувствовала, что однажды ею стану. Я уже тогда его любила. Мне порой кажется, эта любовь родилась раньше меня, просто раскрылась не сразу. А потом этот жестокий, злой, страшный дракон, враг Моравии, ага, конечно, ворвался в мою жизнь со своими жесткими понятиями, со своими грезами о мести моему роду, со своим постоянным желанием уложить меня в постель, в конце концов, и тогда я начала познавать эту любовь. Словно что-то, что ты знал в детстве, но забыл, когда вырос. Эта любовь не рождалась, она всегда была, лишь раскрывалась. Каждый раз, когда я заглядывала в штормовые глаза Гидеона, вдыхала запах его тела, ощущала его в себе, билась в очередном приступе умопомрачительного физического удовольствия в его руках, но дело было далеко не только в физической любви. Оглядываясь назад, я могу сказать, я всю жизнь чувствовала, что он приглядывает за мной, что следит, что заботится. Я чувствовала нежность и его боль, когда меня что-то ранило. Когда мне было плохо, он где-то там за магическим контуром своего особняка тюрьмы тосковал вместе со мной, потому что Гидеон – моя истинная пара. Теперь он подарил мне крылья, и я, не раздумывая, взмахнула ими, врываясь в бурлящий подводный поток, в сердце водяного смерча. Он ревел и заставлял воду безумствовать на дне Черного океана и нещадно волок ее в небо по тугой спирали. Я вползла на океаническое дно, на серебристый донный песок. Здесь было, как на знакомой мне полянке в центре смерча, абсолютное безветрие, но лишь одно неосторожное движение, и окажешься затянут в поток ветра, и тебя унесет по спирали вверх, на верную смерть. Я свернула кольцами змеиное тело, сложила перепончатые крылья и уставилась на дракона, что замер в центре, круглый, как блюдце поляны, серебристого песка. Перламутрово-белая чешуя с серебристым отливом, раздвоенный хвост со смертоносными острыми пиками на концах, вздыбленный спинной гребень, молнии, бегающие по напряженному, готовому к атаке телу, и три злобно скалящиеся драконьи головы с острыми зубами, штормовые глаза, три пары, зрачки полулуния. Такие красивые. Мое змеиное сердце, замедлившееся, почти переставшее биться под ледяной черной водой океана бездны, заколотилось сейчас невероятной скоростью. Кровь стала согреваться. Трехглавый дракон оскалился еще сильнее, средний, альфа-головой, и его грудь засияла от созревающего внутри драконьего огня. «Неужели он атакует меня?» Я осторожно поползла к дракону, оставляя след серпантин на влажном серебристом песке. Замерла, высоко подняв плоскую треугольную голову. «Гидеон!» — мысленно позвала я. Боковые головы захлопнули пасти, уставились на меня в замешательстве. Средняя продолжила скалиться, но уже не так широко. Средняя голова была агрессивна. Интересно, что будет, если он плюнет в меня драконьим пламенем или молнией. Мы достаточно близки, чтобы я пережила такую атаку. В отчаянной решимости я начала быстро менять ипостась на человеческую. Замерла рыжеволосой девушкой в черной промокшей рубашке и удобных штанах, в которых покинула с Гидеоном академию прошлым вечером. В таком виде я просто дрожала от холода. Дракон поднялся на четыре лапы, угрожающе щелкнул раздвоенным хвостом по серебряному песку. Вот теперь, если он на меня дыхнет огнем или толкнет в поток, я однозначно убьюсь. Хрупкое человеческое тело для подобного непригодно. Я не успею поменять ипостась. Поспешно отогнала мрачные мысли и старалась не делать резких движений, коснулась пальцами правой руки серебристого браслета на левой, артефакта, подаренного богиней. «Гидеон», — позвала я, тут же плавя на себе браслет, пользуясь грозовой силой мужа, прожигая кожу с меткой до крови закипевшим серебром артефакта. Все вокруг наполнили запахи грозы, железа и моей крови. Метку истинности болезненно дернуло, и от нее по телу разошлись бело-серебристые молнии. Дракон шагнул ко мне. Боковые головы истаяли в воздухе. Гидеон сменил боевую форму на стандарт. Фух, уже неплохо. Гидеон, я пришла за тобой. Я осторожно шагнула к штормовому зверю, держась за истекающую кровью руку. Чувствовала, как магия артефакта, разбуженная моей кровью, испаряется в воздухе, и с каждым вдохом в глазах дракона больше сознания. «Эстер!» — зарычал зверь в моих мыслях. «Да-да, это я!» Я чуть не разрыдалась от облегчения и позволила себе еще пару осторожных шагов навстречу. «Пойдем домой!» «Мой дом здесь, жена!» — зарычал зверь. «Как и твой!» Я обмерла. У меня из сознания даже вытеснилась мучительная боль в обожженном запястье. Сердце болезненно сократилось. Папа, мама, малыши-близняшки, дядя, тетя, их дети, все родные, все друзья, Моравия. Вместо всего этого мир бездны, мир хаоса и ночных кошмаров, где никогда не восходит солнце, где молнии вечно бьют в землю, где все время словно воют истязаемые души. И дракону с измененным бездной сознанием явно сейчас нет смысла что-то объяснять и внушать о равноправном партнерстве и что брак — это командная игра. Он просто снова отрастит еще две головы и начнет беситься, запуская новые смерчи в Черный океан. «Гидеон, я тебя люблю, я хочу быть с тобой», — ласково начала я, окончательно приближаясь к зверю, касаясь кончиками пальцев теплой чешуи, ощущая колкие, ласковые разряды от этого прикосновения. Дракон издал утробный рокот, означающий благодушное урчание. «Я покорна. Дракона это устраивает». «Будет, как ты решишь, Гидеон». Я прижалась щекой к драгоценной штормовой чешуе, мельком отмечая, что зреющее в груди Гидеона смертоносное пламя угасло. Дракон чуть уменьшился в размерах и осторожно ткнулся кончиком носа мне в плечо, по-змеиному изогнув длинную гибкую шею. Затем он коротко лизнул мое окровавленное запястье, и рана стремительно начала заживать, а я обнимала дракона, сколько мне хватало рук. «Можно мне?» — начала я. «Проси, что хочешь, Эстер. Только не проси отпустить тебя в Морави. Прими человеческий облик, муж мой». «Я утратил человеческую ипостась, Эстер, но ты вернул силу, восстановил трехглавую форму, значит, тебе ничего не стоит сотворить человеческую ипостась заново. Прошу, всего раз, я хотела...» «Я понял». Кажется, огромный зверь усмехнулся в моем ментальном поле. Я ждала. Миг, другой. Я выдохнула с облегчением. Теперь меня обнимают такие знакомые сильные руки, жестко держа за талию. Светло-серые человеческие глаза смотрят властно, по-хозяйски. И лишь в самой глубине я считываю тень знакомой трепетной нежности. Но теперь меня не проведешь. Я чувствую, какой Гидеон глубоко в душе. На нем красивые старомодные черные одежды с серебристым руническим орнаментом. Буйные серебристые волосы рассыпаны по широким плечам. Я смотрю снизу вверх. Я так рада его видеть таким. Я улыбаюсь. Но тут улыбка моя тает. Я вижу пульсирующие черные ломаные линии на по-мужски красивом лице, на шее мужа. Они идут бледной россыпью, повторяя сосудистый рисунок. Они похожи на фигуры молнии. Что это? Я провожу кончиком пальца по его щеке, и чернота прячется от моего прикосновения и проявляется вновь, когда я убираю руку. Это энергия бездны, Эстер. Скоро и на тебе такие появятся. На всех, кто здесь живет, проявляется сеть. Это не опасно. Это лишь печать нашего нового родного мира, жена. Нам здесь самое место. Ну уж нет, дорогой. Растить наших будущих маленьких змеи-дракончиков на дне океана без солнечного света и табуна любящих родственников – идея так себе. То есть, может, и так получится, но это на крайний случай. Ты счастлив здесь, Гидеон? Дрожащими руками шепчу я, вглядываясь в холодные глаза мужа. Что такое счастлив, Эстер? Бесцветным голосом отзывается мой дракон. Это слово пощечина. Вот так точно не пойдет. Он у меня будет счастлив. Обязательно. Я проглатываю слезы, закусываю губу. Я сюда не плакать пришла. Сейчас я тебе напомню, что такое счастлив. Невероятно простым способом. Я больше ничего не спрашиваю. Я подаюсь к мужам, встаю на кончике пальцев, до ломоты в ногах, касаюсь прохладных губ Гидеона, и они тут же становятся горячими, прижимаюсь к его груди всем телом. Я чувствую, как черная сеть бездны жмется от меня подальше. Гидеон отстраняется. «Так вот, что ты задумала, Эстер», — хищно сощуривает глаза мой муж. «Я хочу тебя, Гидеон. — выкрикиваю я мужу в лицо. «Борис, любимый, ты забыл здесь, что такое счастье? Я так сильно тебя люблю. Нашим детям будет плохо родиться в мире бездны. Их души покалечатся. Здесь ты лишь блуждаешь во тьме и варишься в самых черных своих порывах. А я зову тебя на свет. Мне плохо без тебя. Я соскучилась. Возьми меня, муж мой». Параллельно вспыхивает мое ментальное поле россыпью быстрых мыслей. Он медлит даже не миг, меньше. Гидеон с рыком бросается на меня, целует, жадно, точно задохнется, утонет без моих губ, выпивает мое дыхание, а я отдаю ему свою нежность, свою любовь, так щедро, как только могу. Я выбираю тебя, Эстер. Ласково касается меня мысли моего дракона. Вот так. А вовсе не потому, что слово истинный для него закон.